Глава 31. Дмитрий проснулся от странного ощущения, что в его комнате кто-то есть. Он не хотел вставать. Ему снилась только чернота и редкие всполохи искр в кромешной тьме. А еще муравей. Большой и одинокий муравей в трамвае. Они были в этом трамвае вдвоем с муравьем. Он щелкал жвалами, будто говорил что-то. Но Белкин не мог его понять и просто кивал, глядя в черное, непроницаемое окно и думая о чем-то своем. Муравей не пугал его, напротив. Дмитрий был рад, что в этом трамвае, без вагона вожатого, он не совсем один. А потом пришло ощущение, что рядом есть кто-то еще. Зашелестела бумага, и Дмитрий резко сел на кровати. Перед глазами тут же помутнело, а голова отозвалась глухой болью. Белкин пришел в себя и увидел, что он действительно не один в комнате. За столом сидела Саша и что-то увлеченно листала, одновременно делая пометки в своей тетради. «Как ты вошла?» В горле совсем пересохло, а язык от чего-то плохо слушался Белкина. Саша обернулась к нему и улыбнулась. «Наконец-то проснулся. Я уже почти час тебя дожидаюсь». «А что ты вообще здесь делаешь?» «Работаю». В подтверждении своих слов девушка ткнула в открытую книгу, лежавшую на столе. «Помнишь, я в прошлый раз говорила, что у тебя работается хорошо?» «Ага, помню». И наработала на статью о том, что вежливость — это плохо. «Не ворчи. Лучше расскажи, что же с тобой приключилось? Отчего ты похож на египетскую мумию?» Дмитрий позволил себе улыбнуться этому сравнению. Саша, задав свой вопрос, бросила работу и пересела на кровать рядом с Белкиным. Он был рад тому, что даже не попытался отодвинуться от нее. «Вчера получил по голове, всего и делов. Ночь провел в больнице, с утра отпустили домой, но оставили на больничном. Сегодня отлежусь, а завтра выйду». «Думаешь, стоит? Раз ты забинтованный, значит, голову разбили, а там и до сотрясения недалеко. Побудь дома подольше». Дмитрий наткнулся на взгляд Александры и испытал странное чувство. На него никто, кроме матери, никогда не смотрел с такой заботой и тревогой. Почему-то ему стало неловко и даже стыдно за то, что девушка так на него смотрит. Белкин отвел глаза. «Посмотрим. Я, если долго дома сижу, начинаю с ума сходить. Так что тут выбор не из лучших — бегать с сотрясением или сидеть с безумием». Неожиданно Саша положила руки ему на виски и повернула голову к себе. «Не подставляйся больше, хорошо? Не люблю волноваться». «Работа у меня такая, Саша». «Значит, плохая работа. Больше не рискуй так». Белкин почувствовал тепло ее плеч под своими ладонями. Он снова не заметил, как прикоснулся к ней. Ему захотелось прямо сейчас повторить ночь в диком парке. Захотелось, чтобы она открылась ему. На долю секунды в разуме Дмитрия пронеслась мысль о том, что какой-то месяц назад он бежал бы от нынешнего своего положения и отношений с этой девушкой, как от лесного пожара. Пронеслась и растаяла без следа, как и все прочие мысли. Он чувствовал вкус ее губ. И этот вкус становился все более привычным. Спустя слишком короткое время Саша отстранилась и произнесла то, что его совсем не обрадовало. «Мне пора». Белкин непонимающе посмотрел на ее лицо, изрядно потемневшее под солнечным светом. «Куда пора?» Саша усмехнулась, смыв остатки своей недавней тревоги и волнения. «Это ты у нас дрыхнешь без дела, а я только на часок вырвалась». В голове Дмитрия вновь всплыл вопрос, который он задал, увидев Александру в своей комнате. «А как ты вошла?» «Тоже мне Госбанк нашелся. Успокойся, вскрывать дверь я не умею. Просто Маша меня запомнила с прошлого раза и впустила». «Кто такая Маша?» Саша вновь бросила на него встревоженный взгляд. «Слушай, может, не стоит тебе все-таки выходить так быстро? Маша — это твоя соседка, та, что с ребенком». «Постой, да ты не забыл, как ее зовут, ты просто не знал». После этих слов Александра рассмеялась, запрокинув голову, а Белкин почувствовал, что краснеет. Он попытался оправдаться. «Я знал, просто мне было не нужно, потому и забылось. И что она так легко тебя впустила? Конечно. Ты, скорее всего, этого не заметил, но если верить Маше, мое появление в твоей комнате в прошлый раз стало событием года для твоих соседей. Тебя здесь настоящим помешанным считали. А тут девушка, да еще вполне нормальная на вид. Это ты-то нормальная? Я же говорю, на вид. В общем, мне теперь здесь всегда рады, жду дальнейшего развития событий и продолжения твоего превращения в нормального человека. Их ждет разочарование. Ну и пускай. Зато какое представление, какая драма в коммунальной квартире. Белкин скривился от этих слов. «Человеки. Из всего бы сделать цирк. Постой, так ты знала, что я дома?» «Нет, я же сказала, что у тебя работается хорошо». «Ладно, до встречи». Саша резко поднялась на ноги и вылетела за дверь, прежде чем Дмитрий успел спросить, а когда мы встретимся. Он услышал, как она с кем-то прощается, потом хлопнула входная дверь, и настала объемная, душная тишина. Белкин посмотрел на беспорядок, который Саша оставила на его столе, на непонятно откуда взявшуюся пепельницу с одиноким окурком, на книгу, из которой девушка делала выписки, и обессиленно уронил голову на подушку. Виктор Павлович выглядел вымотанным. Он поставил стул спинкой к разгромленному Александрой столу и сел напротив Белкина. Дмитрий в последние 2 часа медленно приходил в себя и даже успел решить пару задачек, чтобы отвлечься от жуткой предвечерней духоты. «Ну, как вы себя чувствуете, голубчик?» Стрельников попытался улыбнуться своей характерной улыбкой, но получилось грустно и очень устало. «Все хорошо, Виктор Павлович. Завтра планирую выйти на службу». «Не стоит, поберегитесь, с головой шутки плохи». «Понимаю, но я только полдня дома, а уже на стены лезу». Стрельников усмехнулся и указал рукой себе за спину. «Да я уж заметил, никогда у вас такого беспорядка не видел. Обычно-то у вас как в больнице». «А это не мое. Девушка приходила, говорит, что ей хорошо работается за моим столом». «А чем она занимается?» «Вообще учится в институте, но много пишет». Белкин замялся, поняв, что не знает, для чего и для кого Саша пишет свои статьи. Он покачал головой. «Честно говоря, я не знаю, Виктор Павлович. Вроде журналистика, но больше ничего о ней не знаю». Стрельников обернулся к столу, но ничего трогать не стал. Протянул, будто самому себе. «Видать, сильно вам эта девушка нравится, раз вы готовы с ней гулять всю ночь, но не знаете, кем она работает». Белкин отчего-то смутился от этих слов и опустил взгляд на свои руки. «Я же... В общем, я, как всегда, Виктор Павлович, не умею общаться. Она сегодня меня пристыдила тем, что я не знаю, как зовут соседку. Я живу здесь уже 4 года и не знаю. А Саша приходила 2-й раз и знает». «Не расстраивайтесь, голубчик. Подумайте лучше о том, что ваша подруга вполне терпит ваши особенности. Значит, вы ей тоже сильно нравитесь». «Ей нравятся загадки». «Загадки?» «Она сказала, что я для нее головоломка, которую она хочет разгадать так же, как я разгадываю магические квадраты». Стрельников немного неожиданно для Белкина усмехнулся и хлопнул Дмитрия по плечу. «Друг мой, какими только глупостями люди порой не оправдывают свою влюбленность. Особенно женщины. Все что угодно, лишь бы не признаться самому себе, что просто-напросто влюблен. Простите мне мое любопытство, вы с ней давно?» «Около месяца. Она просто подошла, когда я беседовал с моим другом. Мы разговорились. Точнее, она закидала меня вопросами, а потом предложила встретиться». Улыбка на лице Стрельникова чего-то стала пустой и искусственной. «Просто подошла, говорите? А вы ее прежде видели?» «Да, она была на лекции моего друга, там была открытая лекция, и она завалила его вопросами. Она изначально хотела пообщаться с ним, но у Георгия были дела, поэтому он оставил нас. Саша стала спрашивать меня о разном, но ни одно из ее предположений не оправдалось. Собственно, из-за этого она и предложила встретиться. Не смогла меня раскусить». «И о работе спрашивала?» Белкин посмотрел на Виктора Павловича и понял, что это уже не праздный интерес. Дмитрий начал прокручивать в уме все разговоры с Сашей, но не вспомнил, чтобы рассказывал ей что-то подробное о своей работе. Самую малость. Она знает, что я милиционер. Пару раз спрашивала о том, чем я занимался в течение дня, но никогда не выспрашивала подробности. Виктор Павлович, вы думаете, что она не просто так подошла именно ко мне? Стрельников помотал головой. Я думаю, что очень устал, и теперь вижу то, чего нет. Не берите в голову, Митя. Уж не обижайтесь, но не такого мы полета птицы, чтобы к нам подсылали наушников. Просто по времени все совпало с этими смертями и с расследованием ОГПУ. Установилась тишина. Белкин продолжал вспоминать сказанное Саше, но по всему выходило, что он ничего не говорил ей ни об этом деле, ни о каком-либо другом. Наконец Дмитрий поднял взгляд на Стрельникова, надеясь, что в этом взгляде нет той обиды, которую он испытывал к коллеге. Почти наверняка Саша не была никакой наушницей, но теперь Белкин будет держать это подозрение в уме, когда будет видеться с ней. Будет держать в уме, когда будет целовать ее. Будет держать в уме, когда будет засыпать рядом с ней. Как будто услышав эти размышления Дмитрия, Виктор Павлович виновато развел руками. «Простите за то, что поселил у вас сомнения, Митя. Постарайтесь не брать дурного в расчет. На самом деле, я очень рад, что у вас появилась подруга. Поверьте мне, человек, когда он один, это не полный, не до конца человек. Чтобы стать полноценным, нужна вторая половина. А без нее — чувство пустоты и бессмысленности, от которого не укрыться. Ваши трудности в общении с миром отступят, если с вами будет ваша вторая половина. Вот увидите». Дмитрий не знал, что на это ответить, поэтому Виктор Павлович заговорил вновь, сменив тему. «Но я ведь к вам с новостями. Есть хорошая новость и странная. Какую рассказать первой?» «Странную. Я поговорил с этим диаконом Варфоломеем. Он знает, кто убийца. Я уверен в этом. Он мне такого понарассказывал про наших жертв. Я, в общем, понимал, что ничем хорошим они в поганые годы не занимались. Но чтобы настолько... Он потому и оказался в церкви, от совести решил спрятаться. Вы сказали, что он знает убийцу. Так кого мы ищем?» «В том-то и странность новости. Он отказался называть имя или вообще что-либо говорить об убийце. Сказал, что хочет встретиться и поговорить с ним. Я хотел запросить людей для организации слежки, но начальства нет на месте, так что сегодняшней ночью придется самому за этим Варфоломеем следить». Последние слова Стрельников произнес с вполне понятной усталой обреченностью, но на эту обреченность у Белкина было облегчение. «Ну вот, а вы говорите, что мне не стоит выходить. Давайте так, Виктор Павлович, даже если слежку одобрят, раньше завтрашнего вечера мы ее организовать не сможем. Вы тоже не железный. Я, признаюсь честно, эту ночь не выстою, но вот завтра днем могу присмотреть за диаконом. А так как у меня больничный, нам не придется никому ни о чем докладывать». Виктор Павлович задумался, но в итоге кивнул. Реального выбора не было. «Хорошо, хоть мне это и не нравится. Вы легко узнаете этого диакона, высокий и грузный, черноволосый, похож на свою фотокарточку». Дмитрий попытался припомнить нужное лицо на снимке Чернышова, но этого не потребовалось. У Стрельникова она была с собой, и он сам указал на Меликова. «Ладно, с этим разобрались. Теперь хорошая новость. Нестор Адрианович смог таки раскусить, что за патрон использует наш убийца. Причем, судя по его поведению, для него это было таким озарением из прошлого. В общем, Петровский клянется, что ровно такие патроны используются в японских армейских пистолетах. Говорит, что все такое же, и гильза, и малая скорость пули. Ему, кстати, пришла в голову мысль, что неспроста именно такие патроны. Помните, сосед Родионова не услышал выстрела?» «Да, но он сам же тогда списал это на опьянение. Никто не слышал выстрела и на кладбище. Да и мы сами услышали лишь какой-то хлопок в фотоателье у Громова. Так вот, я описал Петровскому пистолет нашего убийцы. Он, кстати, тоже считает, что это самоделка. А также толстый цилиндр на дуле. Нестор Адрианович припомнил, что так могут выглядеть устройства для глушения выстрела. Их еще до войны придумали. Петровский говорит, что такие устройства работают только для патронов с малым зарядом пороха и низкой скоростью полета пули. А теперь припомните-ка, голубчик, чем занимался безвременно взорвавшийся на Примусе инженер Митин? Системами глушения звука выстрела. А его брат занимался разработкой пистолета. Именно так. Ах, если бы чекистам хватило терпения. Митин уже привел бы их к убийце. Думаете, что это он сделал пистолет и это устройство для убийцы? Конечно. А какие здесь могут быть сомнения? Более того, я почти уверен, что именно он был за рулем таксомотора, на котором катали по городу Чину. Кстати, об автомобиле так ни слуху, ни духу. Как в воду канул таксомотор. Дмитрий задумчиво кивнул, а после поднял взгляд на коллегу. Новость, конечно, хорошая, но только пользы от нее маловато. «Не скажите, голубчик, теперь мы знаем, куда смотреть, как вы полагаете. Много в Москве мест, где можно достать патроны для японского офицерского оружия?» «Очень мало». «Я тоже так думаю». «Патроны сделал не Митин. Нестор Адрианович об заклад бьется, что это серийные гильзы, вовсе не кустарного производства. Более того, судя по всему, пистолет сделан именно под этот патрон. Значит, у кого-то есть их запас или источник пополнения. А это, в свою очередь, означает, что либо убийца сам как-то связан с этими патронами, либо у него...» Дмитрий сам не заметил, как перебил Стрельникова. «Либо у него есть еще один сообщник».